На исправление положения ушел почти час, поэтому одеваться и приводить себя в порядок Насте пришлось с рекордной скоростью. Уже в прихожей, взяв сумочку и кинув в зеркало последний взыскательный взгляд, она схватилась. — А глаза-то? — Что глаза? — не сразу понял Чистяков, который после занятий любовью обычно бывал несколько обалдевшим. — Линзы забыл вставить, — объяснила Настя, опрометью кидаясь в ванную и доставая контейнер с зелеными контактными линзами. — Серьги с изумрудами? — И глаза должны быть соответствующими. Я макияж под зеленые глаза делала, а не под бесцветно непонятный. Сейчас, Лешенька, еще полминутки подожди. Она вышла из ванной, сверкая зелеными кошачьими глазами, изящная и элегантная, с поднятыми высоко на затылок и уложенными замысловатым узлом волосами. Да, Настя Каменская была сейчас очень хороша собой. Она знала, что через полчаса начнут гореть и чесаться покрытые тенями веки. Через час отекут и начнут невыносимо болеть ноги, зажатые в узкую колодку модных туфель. А через два часа появится и с каждой минуты начнет усиливаться ощущение, что в глаза насыпали песку, предварительно пропитав его серной кислотой или еще какой-нибудь пакостью, потому что изумрудно-зеленые линзы почти не пропускают кислород. Вечер будет мучительным, но Леша заслужил свой праздник, и он его получит. Лиза выключила утюг и удовлетворенно оглядела выглаженную одежду. Теперь на блузках не было ни единой морщинки. «Мама! Какую блузку ты наденешь?» — крикнула она. В кухню вошла Елена в длинном халате и принялась придирчиво перебирать блузки, аккуратно развешанные на спинках стульев. Статная, слегка располневшая фигура ее никак не гармонировала с осунувшимся, покрытым преждевременными морщинами лицом и странно застывшими, тусклыми глазами, принадлежащими, казалось, полусумасшедшей старухе. Она остановила свой выбор на золотистые блузки из плотного хлопка с длинными рукавами и вышивкой на воротничке. «Остальные повесь в шкаф», — сказала она дочери, выходя из кухни. Лиза молча пожала плечами, сложила гладильную доску и, осторожно собрав блузки, чтобы не измять их, начала развешивать в шкафу. Она не одобряла выбор матери. Блузка с вышивкой была нарядной, и это означало, что Елена все-таки считает сегодняшний день необычным субботним днем. «Сегодня вторая годовщина нашего первого праздника», — торжественно заявила она утром, открывая банку с красной икрой и намазывая бутерброды к завтраку. «Я надеюсь, что и следующий праздник не заставит себя ждать». Лиза заметила, как при этих словах отец вздрогнул и побледнел. В глубине души она была согласна с матерью, но отцу такие разговоры всегда были неприятны, и девушка искренне ему сочувствовала. Конечно, мать права во всем, ее требования абсолютно справедливы, и отец неукоснительно их выполняет. Но Елене все же следовало быть поделикатней и считаться с тем, что мужа коробит такая демонстративная поза. Теперь вот мать выбрала на вечер нарядную блузку. Если на завтрак была икра, то на ужин непременно что-нибудь праздничное, чтобы никто в семье не забыл об этой второй годовщине. Может быть, мама даже будет улыбаться, и отец ляжет спать в ее комнате, а не в кабинете, как обычно. — Лиза, ты сегодня проветривала Андрюшину комнату? — раздался голос Елены. — Да, мама. — И пыль протерла? — Да, я все сделала, не беспокойся. — Я ухожу, — сообщила Елена, заглядывая на кухню, где дочь мыла посуду. — Схожу к крестной, свечку поставлю в честь праздника. Я ненадолго. — За меня тоже поставь, хорошо? Когда за матерью захлопнулась дверь, Лиза отошла от раковины с недомытой посудой, не выключив воду, наспех обтерла мокрые руки полотенцем, открыла окно и вытащила из кармана сигареты. Мать категорически запрещала курить в квартире, но одеваться и выходить на лестницу Лизе не хотелось. Хотя было уж далеко за полдень. Она так и ходила по квартире, в пижаме, неумытая и непричесанная. Боже мой, во что же превратилась ее жизнь? Ей уже 25 лет. А нет ни интересной работы, ни любви, ни друзей. Только безграничная ненависть и неутолимая жажда мести царят в ее душе. И еще горькие сожаления о несбывшихся надеждах, связанных с братом. Ах, Андрюша, Андрюшенька! Лиза швырнула в пепельницу недокуренную сигарету и горько зарыдала.